Вы слушаете фрагмент программы «Жизнеустройство в Кобе». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Допустим, сегодня там получают по гектару два. Каждый еще полагает, что это мое, свято и все. И в одиночку пытается барахтаться, биться с этим гектаром один на один. У наших предков было совершенно по-другому. Вот есть территория, которая является общиной, да? Она, ну, как бы, условно закрепленная территория. И на сходе, когда собираются потерянные мужи, копные мужи, да, они определяют, чтобы для того, чтобы был достаток у всех, допустим, вот эти там, сколько там, сотен там, или тысяч гектаров, допустим, отводятся под зерновые, эти под поры, эти под сады, эти под луга и так далее, и так далее. И эта территория служит всем. И коллективное взаимодействие на этой земле, коллективное, подчеркиваю, они давали большую эффективность, гораздо большую. И меньше трудозатрат, большая эффективность, большая, так сказать, ну, получался продукт этого труда. Вот. И тогда это определяли таким образом, что всем этот достаток с этого общего труда всем, ну, как бы, условно говоря, распределялся. Могли себе позволить еще и на внешнем мире чем-то там еще и обменяться за то, что, допустим, у себя не могли производить. То есть вот это разумение мудрое, которое всех учитывает, а не каждый заставляет в одиночку бороться, они формировали такое хозяйствование, которое эти все вещи и решало. Ты очень много и часто говорил об этом. Что ты еще можешь в контексте того, как вот это хозяйствование коллективное, общинное помогало всем, как говорится, чувствовать себя в достатке? Что ты еще можешь добавить по этому поводу? Ты этот уклад очень хорошо обрисовал. У нас сейчас есть исковерканное представление. Отдельно село, отдельно какое-то поселение, которое называют родовым поместьем. Раньше они не были друг от друга оторваны. Раньше село – это где производилась вся общинная жизнь, где стояли дома основательные всех жителей этого села. Село могло быть большое, много улиц, многие десятки тысяч человек, например, там 10 тысяч человек до тьмы, к примеру. Там, да? Вот. А хутора – это то место, где человеку от общины выделялось место, например, на летний сезон, для того, чтобы человек следил за той растительностью или скотиной, или чем-то еще, которое необходимо общине. К примеру, вот есть село, люди в нем живут постоянно. Зимой же проще совместно жить, когда непогода, слякоть, проще и улицы убирать, проще и детям в школу ходить, проще в случае чего и заняться оздоровлением, и проще перерабатывать ту продукцию, которая у тебя на складе есть. Представляете, набрали там 200 тонн чего-то. И вот 200 тонн надо обработать. А у тебя, например, твой родовое там вот за столько-то километров, твое родовое за столько-то километров, это в 200 метрах, это в 500 метрах. И пока вы сюда дойдете, полдня доходит, потом, чтобы обратно дойти, тоже полдня уходит. Ну и что вы тут делаете? А так в селе дружненько живут, и на соседней улице находится это хранилище. Рядом находится ткацкая фабрика, рядом находятся валенки, там изготавливают, здесь еще что-то, здесь еще что-то, здесь центр оздоровительный, здесь центр детский. И клуб, и прочее, прочее. Вот селом жить проще в этом смысле. Особенно, когда у нас идет весенняя распутица, осенняя распутица и зима. И снег убрать проще, и дрова подвести проще, и общую котельню проще сделать, да и водопровод, и канализацию, если на то есть необходимость. А вот начинается, например, посевная и выращивание урожая, или выгон скота. Вот тогда уже в деревне трудновато это будет делать. Тогда человека вывозят с его семьей на вот этот самый хутор, к которому прилежит, например, там 10 гектар, к этому хутору прикреплены 10 гектар, и он со своей землей, со своей семьей на этой земле живет с весны до самой осени и взращивает ту продукцию, которую община ему поручила. Не сожрали, чтобы не повяло, чтобы еще чего-то там пропалывать надо и так далее. Тут же идет и совместное гуляние вечерами детишек, потому что им проще перебираться, но они же молодые, резвые, и в ночное бегают, и куда угодно, там и на рыбалку совместно, и купаться. Да что угодно, в клуб тот же самый, в центр можно сходить, в центральную усадьбу, которая в селе находится. Вот это взаимодействие, где и село, и хутора, У нас сейчас произошло разделение. Хутора у нас назначают родовым поместьем, и к селу никак отношения не имеют. Ну и происходит, что каждый сам по себе выживает. Вот это вот проблемка, которую на своих семинарах я очень подробно рассказываю. И некоторые с трудом это воспринимают, потому что, ну, вот как-то в голову уложилось что-то, и они не готовы воспринимать то, что вот как же теперь моего-то не будет. Да все мое, на самом деле. Просто надо немножечко с другой точки зрения подойти. Вот, а остальное ты, в общем-то, все хорошо рассказал. И здесь, наверное, стоит еще отметить мне один момент, который, на мой взгляд, даст еще одно понимание, почему частная собственность всегда проигрывает общинной. Если это правильно сделано, если все устои соблюдены, если и варновость славяно-русская учтена, если и устои не нарушены, если культура присутствует и так далее и тому подобное. Вот представим себе. Я, поскольку в свое время занимался тем, что разные предприятия обслуживал и входил внутрь предприятий от самого низа до самого верха, поэтому я знаю, как это все устроено и как это все там отражается на жизнь, деятельность этих предприятий, как они разрушаются. Вот представим себе. Завод выпускает какие-то вещи. Ну, не знаю, там, для быта или там для какой-то там военной техники или там еще для чего-то. Ну, что-то выпускает. И на заводе много специальностей. От металла и заканчивается деревом. Вот изготавливают разные вещи. Что происходит на современном предприятии? К примеру, какой-нибудь слесарь, который занимается изготовлением какой-то детали. Или токарь, или фрезеровщик, неважно. Вот кто-то занимается изготовлением какой-то детали. На современном предприятии он смотрит на те параметры, которые есть в чертеже в лучшем случае. А так ему просто говорят, вот тебе деталь, вытачивай. Куда эта деталь подходит, для чего она нужна, какой план, сколько это нужно всего, не деталей, а сколько нужно всего вот этих вещей, которые целиком предприятие выпускает, ему неизвестно. И поэтому он может сказать так, ну сегодня две я вытачу. Ну даже там доступ есть какой-то, да, фиг бы с ним, ну ладно, что там не бывает, брак какой-то запустил, а вдруг пройдет, главное деньги получить. И вот каждый человек, который трудится на таком предприятии, думает точно так же. Поэтому происходит. Здесь брак, здесь недочет, здесь неучет, там побольше, тут поменьше. Начинает складывать, и все. И на предприятии выпуск нормальной продукции не получается. А теперь представим себе артельную общину или артель при общине. Об этом можем поговорить, чем они отличаются, что такое артель, что такое общинная артель, как на следующей передаче. Так вот, здесь каждый человек знал, что выпускает его община или что выпускает его артель. Для чего вот эта деталь и в каком количестве, в каком качестве, с какого материала она должна быть исполнена, чтобы в конечном итоге общий был результат дел как артели, так и общины, так и, может быть, всей копы, которая занимается производствами, ну, копы не совсем правильно сказал, но вот этих вот взаимодействий между общинами, которые занимаются производством какой-либо важной вещи для нашей державы. Важного при этом агрегата какого-то или что-то еще. И попробуй теперь вот этому артельщику, вот этому общиннику втюхать, например, заготовку не с того металла, не с того дерева, не той формы, не того образца, дать ему другой резец, дать ему другой станок, или там сказать, что да ладно, сейчас там тебе нужно 10 деталей, но ты выпусти всего 8, потому что для 10 деталей не хватает двух там заготовок, к примеру. Да он с тебя 3 шкуры спустит. Он тебе просто не даст возможность себе дать какую-то лажу, к себе что-то подсунуть не то, потому что он понимает суть, что нужно сделать. Он не за деньги работает. Он не допустит, чтобы тебе заготовку кривую подсунули. Прийти сейчас так. Я не знаю, что там это. Мне деньги платят вот за это. Да и выпускай это будет вот этим. Да и все. Да и как это в анекдоте. Возьми за эту хреновину, дерь за ту ерундовину и там далее. Вот и все, и получается косноязычность, косоглазость какая-то, косоопость, и непонятно, что на выходе. А в артели вообще нет, это невозможно, потому что каждый, несмотря на каком этапе производства он находится, он понимает, для чего все это он делает. Так что общинное взаимодействие в хозяйстве всегда строилось у нас на том, что каждый понимал результат не только его работы, но и результат работы всей общины. И поэтому он топал так, чтобы вся община могла полопать. И вся община производила то, что нужно конкретно ему. Вот это очень важно. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.